мама, Сначала я услышал пронзительный детский крик, пробивающийся даже через выстрелы. Затем увидел, как бежит по дороге подросток лет 15 или 16, тащащий у себя на плечах окровавленную девчонку раза в два себя моложе, которая как раз и кричала, неловко елозя по спине своего спасителя разлохмаченными обрывками мяса, в которые превратилась ее правая ступня. А потом, в общем-то даже не думая, нанес со всей дури ментальный удар по твари, напоминающий гибрид слона и ежа, стремительно настигающий детей и уже протягивающий к ним хобот. По усыпанному короткими колючками монстру, весящему не меньше 3-4 тонн, стреляли буквально со всех сторон, но слой поблескивающих на солнце игл пулями пробивался из рук вон плохо, а потому добыча чудовища должна была отправиться прямиком в расположенную под хватательным щупальцем пасть. Я чувствовал его охотничий азарт, чувствовал его голод, не физический, а словно бы какой-то иной, но без сомнения легко утоляемый человеческой плотью, чувствовал ненависть к людям и злобное предвкушение, смешанное с без сомнения вполне себе разумным ликованием, а потому разбил их в дребезги в лоскуты, в пыль, сокрушил всю мыслительную деятельность чудовища, будто стеклянное окно, в которое не просто со всей дури кувалдой стукнули, но еще и основательно так пошуровали туда-сюда, расшвыривая в стороны те осколки, которые еще за раму держались. Хотя, пожалуй, нет, данное сравнение было неточным, ведь я не просто разбил на части сознание твари, я еще и вложил в свою атаку волевой посыл приказ, противостоять которым жертва ментальной магии уже никак не могла. И, если переформулировать ее словами русского языка, то звучала она как «направо». Монстр попытался рвануть направо так резко, что запутался в своих ногах колоннах и споткнулся, но все равно продолжил падение движения примерно в ту же сторону, чтобы долбануться покрытой иглами башкою о стену дома. Громкий треск возвестил о столкновении добротной кирпичной кладки со лбом чудовища. Башка игольчатого слонопотом отреснула, выпуская наружу ручьи крови и, кажется, даже какое-то серое вещество. Ну а здание от подобной таранной атаки немножечко перекосилось. Не то, чтобы критически, но заметно так. Мысленно я погладил себя по голове и поздравил с успехом, ведь заставлять тварь просто остановиться значило бы погубить почти настигнутых данным мутантом ребятишек. Инерция столь тяжелой и крупной туши была банально слишком велика, дабы мгновенно остановиться, и что этот придурок там, черт побери, делает. Подросток со своей окровавленной ношей гибель своего преследователя, конечно же, заметил, и вместо того, чтобы продолжить в ужасе бежать в направлении ближайшего безопасного места, которым определенно была школа или хотя бы попытки попроситься в какой-нибудь дом, этот идиот заложил пологую дугу и бросился прямо к твари, вытаскивая из кармана какой-то крохотный кургузый револьвер с очень коротким стволом. Один за другим он произвел целых 5 выстрелов прямо в рану на башке монстра, не обращая внимания на брызгающие оттуда фонтанчики крови, каждый раз заляпывающие его брызгами, а после принялся просто топтаться на месте, бросая напряженные взгляды то туда, то сюда, но просто отказываясь уходить. Вот же ж жадный поганец. Когда я сообразил, что этот идиот не просто пытается самоубиться в компании по-прежнему плачущей и истекающей кровью малявки, а ждет появления добычи с туши едва не сожравшего их обоих монстров, то мне пришлось всю свою волю направить на блокировку своих же сил, иначе бы быть ему выпоротым при помощи телекинеза, одновременно подвергаясь интенсивной мозгомойке, закладывающей в его куцеалчный разум страстное желание бескорыстно помогать другим вместе с иными общественно полезными императивами. Только вот светиться мне и моим возможностям в этом поселении было бы нежелательно, а вряд ли окружающими останется незамеченным превращение алчного засранца в примерного мальчика, который всегда слушается старших, готов протянуть руку помощи любому, прилежно учится и при первых признаках опасности соблюдает написанную для таких вот случаев инструкцию, которая точно запрещает во время нашествия монстров стоять посреди пустого пространства улицы, представляя из себя идеальную добычу. Черт. Искорки, свидетельствующие о скором появлении трофеев, начали появляться на туше дохлого слонопотама. К сожалению, появились в зоне моей видимости не только они. Стайка из полудюжины таких же игольчатых монстров, только напоминающих уже не слона, а каких-то кабанчиков, под звуки собственного яростного хрюканья вырвались с боковой улицы и подобно живым торпедам устремились прямо к детям. Тварюшки эти были куда более хлипкими, весом едва ли килограмм 50, а потому и защитный слой из острых отростков был намного тоньше и слабее, а потому куда хуже держал пули, которыми монстриков щедро угощали жители села. Почти все измененные шепотом свинтусы были легко ранены, а двое из шести заметно подтормаживали, припадая на поврежденные ноги. Будь на месте обремененного плачущей ношей подростка профессиональный солдат с автоматом, он бы все это охамевшее сало прямо там пулями и нашпиговал. Вот только военной подготовки, обязанной вышибать дури с башки молодых идиотов, у находившегося внизу жадного засранца не было, и автомата не было, даже патронов к своему маленькому револьверу и тех не было, поскольку надвигающуюся на него с разных сторон смерть этот придурок попытался встретить вытряхнутым из рукава ножом. Я не стал разрывать в клочья разум игольчатых кабанов, пусть даже это и было бы не так уж и сложно. Я тупо перенаправил ярость, буквально переполняющих этих животных и вытеснившую все другие чувства, включая инстинкт самосохранения, на иные цели. Идущая в атаку свиньей стая монстров с какофонией ужасающих визгов принялась рвать на клочки сама себя, когда сначала наиболее резвые твари схватились друг с другом, а потом к веселью присоединились и чуть приоставшиеся подранки, врезавшиеся в кучу малу своими клыками, а после немедленно принявшиеся кусать, рвать, топтать и терзать первого, кто под пяточек подвернется. А в профессиональном плане я, однако, расту, пришлось констатировать мне при наблюдении драки, победителя в которой не ожидалось. Тем временем все-таки дождавшийся формирования какой-то печати подросток схватил ее не глядя, сразу же пальцами сломал, обретая видимо так страстно желаемые им суперсилы и наконец-то дал деру, ну, хоть девчонку с себя не сбросил. Если бы этот гаденыш постарался избавиться от обременительной ноши, дабы увеличить свои шансы, то с ним бы точно произошло что-то плохое. Скорее всего, форматирование мозгов до уровня новорожденного младенца, авось в следующий раз воспитывающие оболтуса взрослые не сотворили бы такое дерьмо. Никакого сравнения с теми горгульями, хотя у тех, в принципе, разум куда более развитым был, таким манипулировать сложнее. Корежащий словно бы само мироздание шепот затихал, а клочья серого тумана под льющимся с магического купола светом уже рассеивались без следа. Сравнивать этот катаклизм с тем, что обрушился на солнечный, было все равно, что поставить на одну носку переворачивающие корабли шторм и обычный сильный ветер, при котором опрокинуться может разве только лодка, да и то если управлять ей будет полный дебил. А это значило, что с чердака надо как можно скорее уходить, да и из поселения тоже. Почти убившие себя об стену слонопотом и разорвавшие друг друга игольчатые кабанчики явно свидетельствовали себя о том, что с их мозгами кто-то поигрался. И даже если тут имеются другие менталисты сравнимой со мной силы, то довольно быстро выяснится, что это сделали не они. Конечно, имеются шансы на то, что в наступившем хаосе на лишние трупы монстров окажется всем плевать, но почему-то мне в это не сильно верилось. Для местных шепот явление определенно более-менее привычное, вон как они к нему хорошо готовы оказались, а потому вряд ли тут возникнет слишком много неразберихи или паники. За спиной что-то громко хрустнуло, хотя никаких разумов вокруг не ощущалось. Резко обернувшись и уже приготовившись силой мысли разодрать на части какого-нибудь зомби, голема или иную полностью безмозглую тварь, почти успешно сумевшую подкрасться к настороженному псионику благодаря отсутствию у себя сознания и мыслительной деятельности, я замер без движения, ибо точно в лоб мне смотрело дуло снайперской винтовки. И хотя данное оружие вообще-то не предназначалось для стрельбы с расстояния 3 метров, в голове не возникло даже и тени сомнения в том, что выстрел из нее мимо своей цели не промахнется. «Ну и кто ты, блин, такой?» — поинтересовался крайне подозрительным тоном у меня старик, который эту самую винтовку все утро начищал на крылечке в домике напротив. Глаза его прекрасно видели, а вот сверхъестественные чувства псионика словно бы обтекали малость сгорбленного обладателя многочисленных морщин, узловатых тонких пальцев и седых волос, до которых в мире, где первые твари шепота появились еще в прошлом столетии, если верить газетным хроникам, надо было еще умудриться дожить. И какого черта здесь делаешь? Глава 13. Дружественный допрос. Глава 13. Дружественный допрос. Ну и где ты был? Жена, встречающая припозднившегося мужа со скалкой в руке. Да где я был, ты догадываешься, но если бы ты знала, что я там делал. Мысли ее супруга, который взбучку заслужил. 10 раз подряд. Да нет, парень, я тебе верю. Почему нет-то? Пожал плечами старик, который несколько расслабился и даже винтовкой своей больше в меня не целился, а просто на коленях ее держал. В занятом нами кабинете директора школы больше никого не было, да и во всем здании тоже. Во всяком случае, никаких разумов за дверью или даже на других этажах мной не чувствовалось. Вот интересно, это потому, что мы тут сидим или занятия все-таки из-за набега монстров отменили? Параллельные миры – это уже лет 20 как не гипотеза, а вполне доказанный факт, а также всякие перпендикулярные и прочие наискось пересекающиеся оттуда же шепоты таскают всякую дрянь, что на нас вываливает. Да и вон живое доказательство существования иных измерений стоит, в твоей сумке копается. Эльф в прорезиненном комбинезоне, разбирающий мои пожитки так медленно и осторожно, словно это он в бомбе копается, не удостоил старика ни словом, ни жестом, ни движением ушей. Он вообще умудрялся каким-то образом производить впечатление высокомерного засранца, не говоря ничего оскорбительного, да и вообще не говоря и даже гримасы не корча. Хватало одного лишь выражения застывшего в бесстрастной маске лица, пусть даже оно и весьма странно сочеталось с поношенной униформой слесаря-сантехника, от которой даже сейчас едва заметно попахивало дерьмецом, и куда сильнее, кровью. Судя по здоровенному двуручному мечу, висящему на спине своего владельца без всяких ножен, этот нелюдь предпочитал ближний бой. А поскольку я на подходе к зданию школы видел пяток разрубленных на куски чем-то острым игольчатых слонопотамов, то следовало предположить, что в фехтовании он очень хорош. А если вы мне верите, то можно мне хотя бы руки как-то поудобнее зафиксировать, спереди там, например. Поинтересовался я, ерзая на стареньком потертом стуле в безуспешной попытке найти удобное положение. Однако то шее приходилось напрягаться, то натянутые спинкой стула наручники на запястье начинали больно давить. «Прости, инструкции», — развел руками представившийся Степановичем пенсионер, который меня хоть и взял в плен, но все-таки не пристрелил на месте. А ведь мог. Я вот, честно говоря, не уверен, как бы сам поступил в подобной ситуации, сразу после нашествия монстров обнаружив на чердаке дома своего соседа подозрительного чужака, да еще и с оружием, а также сверхъестественными способностями, которые собственно и были причиной того, что вели себя со мной достаточно вежливо и цивилизованно. Старый снайпер видел, что случилось с пытавшимися сожрать детей монстрами, пока на крыше школы сидел и свою бандуру перезаряжал, и никаких других менталистов или псиоников в этом селе в принципе не было. Оказывается, это довольно редкая специализация в отличие от разнообразных физических усилений, благодаря которым этот старый пень в свои 120 способен не только прекрасно себя чувствовать и стрелять без промаха, но и 100-метровку со скоростью олимпийского чемпиона пробежать способен. Обычные заклинатели воды, огня или там какого-нибудь пердячего пара найдутся, а вот до ближайшего мозголоза километров 100, если не больше. Вот приедет инспектор из райцентра, проверит, что ты не тварь шепота и не шпион какой. Невнятный возглас на неизвестном языке, сменившийся вполне себе понятным, какого черта заставил мою душу ухнуть куда-то в пятки, поскольку словно по волшебству возникшая в руках старика винтовка чуть не разнесла мне череп, а потом этот престарелый снайпер свое оружие вообще чуть не уронил, поскольку выпучив глаза уставился на два оазиса стабильности, которые сжимал в своих руках эльф, отбросивший в сторону свое высокомерное выражение лица и теперь замерший с изрядно удивленным видом на своей ушастой физиономии. «Виоликтор, это же то, что я думаю, да», — зачем-то уточнил Степанович, вытирая рукавом своей почему-то вспотевший лоб. «Оазисы стабильности, да», — с каким-то странным выражением кивнул ему эльф, а после медленно уселся и чуть не полетел вверх тормашками, поскольку уселся он в общем-то мимо стула, лишь каким-то запредельным усилием мышц сумев удержать себя от падения, чтобы затем выпрямиться и уже на сей раз совершить посадку по всем правилам. Два оазиса – две основы для возведения какой-нибудь деревеньки вроде нашего Галькина человек, откуда они у тебя, их же обычно можно получить лишь сразив эмиссара, чемпиона или даже кого-то кто сильнее. Эмиссара, предположил я, вспомнив ржавого медика-убийцу. Да, вон тот, который поменьше, достался мне после драки с эмиссаром. Здоровенный такой был ублюдок, который все орал про какого-то лорда Сигмуса Апирона III из Ржавого Совета. «Ржавый Совет, знаю», — тряхнул ушами эльф, по-прежнему сжимающий в рукаве мои трофеи. «Рубил несколько раз их металлическое воинство. Про этого конкретного лорда шепота вроде бы не слышал, но оно и понятно, Их там много, то есть ты действительно встретил эмиссара и убил. Ну а что с ним еще было делать? Слова эльфа меня порядочно озадачили. А чего не так-то? Это ржавый кусок дерьма сидел в МНУ. Такое отдельное пространство какое-то, куда он себе людей при помощи чего-то вроде порталов воровал, чтобы переделать их в свои марионетки. Очень прочный был гаденыш. Ну или живучий, фиг его знает, как оно в данном случае правильнее. Я тогда, по-моему, десяток раз успел проклясть свою поспешность, что в одиночку полез в эту дрянь, поскольку мелкие самоходные тостеры в компании своего главного сервера чуть толпой не затоптали. Пространственная аномалия в виде кусочка одного из уничтоженных шепотом миров, в которой твари постепенно набирают силу, чтобы атаковать на удобных для себя условиях, обычно называется лакуной, ну или подземельем. Эльф почесал свой высокий лоб одним из сжатых в руке оазисов. И хотя эмиссары считаются слабейшими из тех, кто может называться слугами шепота, а не просто его инструментами, каждый из них все равно смертельно опасен, и убивать его менее чем отрядом хорошо подготовленных опытных воинов я бы никому не посоветовала. Еще опаснее то, что они возглавляют целую армию покорных их воле монстров. Маленькую или не очень, в моем случае была маленькая, можно даже сказать крохотная. Этот эмиссар только-только начал разворачивать производство своих марионеток. Похоже, мне тогда сильно повезло, ну просто очень сильно. Вспомнив не такую уж и давнюю битву, я слегка содрогнулся от мысли, что покорных воле ржавого доктора киборгов могло бы оказаться штук 20 или 200, а может дальше больше. Тот цех определенно мог бы вместить изрядное количество народа. Со вторым монстром, после которого остался оазис, тоже, можно сказать, удача улыбнулась. Улыбнулась удача, встретился с чемпионом. Старик повторил жест эльфа, только в нарушение всяческих правил обращения с оружием почесал себе лоб стволом своей же винтовки. Обычно я бы подобному брехуну набил морду, но смотрю вот на эти оазисы и понимаю, что скорее всего ее набьют мне и Виоликтору, а также всем прочим мужикам и бойбабам нашей деревни, даже если они соберутся вместе и оружие возьмут. Парень, скажи честно, ты мифрил, золото? Догадаться, о чем он был, несложно. Я видел печати бронзовые, серебряные, золотые. Продолжить ассоциативный ряд получилось без труда. Значит, это очень сильное золото, то, которое само стоит в шаге от мифрила, кивнул каким-то своим мыслям старик. И мне на том чердаке повезло тебя подловить, если, конечно, не врешь. Думаю, не врет, ответил вместо меня эльф, с некоторым трудом все же вернувшийся к медленным и методичным раскопкам моего рюкзака. Тут еще десяток печатей каких-то, некоторые со смешением цветов и подозрительно смахивают на деградировавшие до бронзы серебро. Уже бронза, уточнил я, задумавшись о том, что трофей как-то мимоходом свистнутые у убитых гоблинов надо бы реализовать как-то побыстрее, пока они не обесценились как акции солидной фирмы, на проверку оказавшейся финансовой пирамидой. Судя по тому, как наглый пацан рисковал в том числе и своей жизнью, печати в этом мире есть далеко не у всех, по крайней мере, действительно сильные и полезные печати. Быстро же они скатились. Ты хочешь сказать, что это все действительно было серебро, ну, в смысле печати серебряного ранга? Чуть не выронил сжатую в руках пластину эльф, ну а Степанычу, кажется, стало плохо с сердцем. Во всяком случае, винтовку он далеко в сторону отложил, а пузырек с какими-то таблетками из кармана достал. Ну, не все, но да, несколько штук изначально были, а потом стали падать в качестве. Ушастый очень аккуратно разложил на поверхности стола печати в стороне от оазисов, поверх каждой из дарующих силу пластинок разместил вытащенные уже из своего кармана капли стабильности, а потом встал со стула, подошел к ближайшей стене и начал биться об нее головой. Не то, чтобы прямо сильно и с размаху, а скорее аккуратно так, демонстративно, но биться. Еще и стонал чего-то сквозь зубы на неизвестном языке, скорее всего эльфийском. Судя по его реакции, я сделал что-то не так, вот теперь я точно верю, что ты не тварь шепота и не шпион, вздохнул Степаныч, закинув себе в рот штук 5 подозрительных синих таблеток, поверхность которых как-то странно искрилась, чего за обычными неволшебными химикатами обычно не водится, ибо не бывает таких шпионов, чтобы такие печати на ровном месте просрать, а потом на чужой чердак с двумя оазисами за пазухой влезть. Хотя, в принципе, может, оно и бывает где-нибудь в районе столицы, если хотят поближе подобраться к канцлеру, чтоб он был здоров. Но чтобы у нас, в деревне Галькино, посреди Рязанской области, где даже ни одной из эльфийских королев отродясь не было, приведу аналогию, которая должна быть тебе понятна, человек». Оторвался от своего монотонного и размеренного занятия эльф, как-то незаметно умудрившийся помять своим лбом кирпичную стену. Во всяком случае там, где он стучался об нее головой, вся краска взяла и облетела, и кирпичи были растрескавшиеся. «Ты незаконно пересек границу страны, дабы влезть в натуральную жопу мира, имея при себе даже не два золотых слитка, а два громадных сейфа, набитых золотыми слитками, а еще несколькими сейфами, такими, что эту деревню хватило бы купить вместе со всеми жителями, включая меня. По пути костер разжег или в реку выкинул, поскольку золото же не горит, ну, в общем, ты меня понял. А чтобы остановить деградацию печати, на пару деньков хватило бы прижать любую из них к капле стабильности», — продолжил за него Степаныч, которому после принятия лекарства заметно так полегчало. А еще на раскрасневшееся лицо старика вылезла подозрительно счастливая улыбка, видимо, принятый им препарат по своему действию на мозги был как бы не сильнее парочки стопочек горячительного. Казаису, в принципе, тоже можно, но ослаблять таким образом оазис — это все равно, что топить паровозный котел денежными ассигнациями. «Уйо», — произнес я, едва удержавшись от того, чтобы схватиться руками за голову, но в последний момент ограничился лишь тем, что почесал себе нос. Удержали меня, конечно же, не наручники, которые телекинезом расстегнуть для опытного псионика было расплюнуть, а нежелание выглядеть ну совсем уж полным дебилом или заботиться о своей репутации в глазах окружающих после настолько эпического провала уже поздно будет. Тогда, раз уж мы согласны с тем, что я не тварь шепота и даже не шпион, может, кто-нибудь мне все-таки объяснит, а как черта тут вообще происходит, из-за чего в мой мир хлынул серый туман и всякие твари, а какая-то богомерзкая инфернально-космическая хрень своим бормотанием каждого второго, если не больше, во всякую противоестественную хренотень переколбасила, что это еще за фигня такая, печати как они, да и прочие трофеи, вообще появляются после убийства монстров, почему вы так спокойны, когда все это происходит? Ну, тут вопрос сложный, каждый вопрос, как говорите вы, русские, без пол-литра не разберешься, — глубокомысленно изрек эльф, который как снял с себя маску высокомерного засранца, так обратно одевать ее и не пытался, зато извлек из ближайшего шкафчика ту самую пол-литру, а именно наполовину пустую литровую бутыль с мутноватым деревенским самогоном. «Ты, человек, кстати, пить будешь, и как мне к тебе все-таки обращаться? Я никуда не тороплюсь, меня сложно было назвать большим любителем алкоголя, но если выбирать между пьянкой и допросом вдобавок, ответы на заданные вопросы действительно хотелось получить, а под влиянием алкоголя эти двое, глядишь, и поразговорчивее будут. Кстати, меня можно звать студентом, нет, так-то Прохоров Руслан Сергеевич, но как-то за последнее время больше к прозвищу привык, и пить буду». «О, парень, тебя признали, раз имя спрашивают», — хихикнул Степаныч, в свою очередь извлекая откуда-то граненые стаканы, на днище которых были выбиты советский серп и молот. «Цени, Виоликтор у нас не просто какой-то ушастый хрен с бугра, а натуральный эльфийский князь. Младший, но все-таки князь, и раз он собирается к тебе по имени обращаться, то значит признал равным себе. Вот такие вот у них там высокородные заморочки с этикетом. Ну, начнем с того, что во всем виноват шепот, или же шепчущий хаос, если разделять само воздействие и того, кто создает его. Хотя разделять не надо, во всяком случае так говорили моему народу те его боги, кто не сдался этой твари в надежде на ее извращенную милость и не бежал от нее, а предпочел погибнуть в безнадежной битве», — мрачно и торжественно изрек эльф, гипнотизируя содержимое бутылки. «Не совсем понятно, что оно такое, но оно жрет миры, оскверняет, извращает и жрет множество миров, находящихся на разных ветвях древа мироздания, причем единовременно, однако же не напрямую, а скорее как паук, накачивающий едкой дрянью пойманное насекомое, дабы потом высосать питательный бульончик. Шепот с мирами поступает практически так же, наводняет своими слугами, превращает в безжизненные пустыни, рушит, растворяет в себе, чтобы после перейти к другой добыче, заодно перекинув на нее оставшихся без работы тварей. А наши души ему как кость в горле, мозговая такая кость с самым вкусным лакомством внутри, пусть даже до него еще надо добраться, умудриться», — дополнил Степаныч. «Потому-то шепот редко когда начинает уродовать и поглощать ту часть мира, где есть хоть какие-то люди, ну или не люди. С неживой природой или неразумными тварями эта дрянь тоже работает прекрасно, но чаще все-таки цепляется то к эльфам, то к людям, да хоть к гоблинам. Однако не принимай наши слова за чистую истину. Наверняка тебе никто ничего не скажет, поскольку вряд ли смертные вообще способны постичь то, как мыслит эта дрянь или тем более вопросы ей задать. Пожал плечами эльф, все-таки наливая себе мутной жидкости. Зато мы можем понять, как она предпочитает действовать, ибо в основном это процесс достаточно шаблонный. Шепот заливает поглощаемые миры своей силой, несущие обломки пожранных им миров вместе с их искаженными обитателями, а также въедающиеся в тех, кто слаб душою и меняющие их или вернее подключающие к шепоту. Большая часть таких несчастных просто обращается неразумными тварями, рвущими друг друга не менее охотно, чем нас, ибо даже такая добыча делает их сильнее, но кое-кто умудряется сохранить остатки разума, и тогда появляется слуга, вроде убитого мной эмиссара, уточнил я, беря в руки стакан, но пока воздерживаясь от того, чтобы пригубить предложенный напиток. А чемпион, это что-то из той же оперы, чисто формально чемпион, это просто очень сильная и могучая тварь. Проблема в том, что если она сильна и могуча, то скорее всего сдохнет сильно не сразу, а значит будет постепенно умнеть и становиться более опасной. Эльф выхлестал порцию самогонки и сразу же налил себе новую. Слуга же, тот, кто часть изначального разума сохранил. К счастью, такое большая редкость. Нужно сочетание большого потенциала и готовности принять шепот, а также даруемые им изменения жаждущих силы или просто трусливых идиотов много. Везет, если это, конечно, можно назвать везением, одному из нескольких тысяч. Эмиссар же, тот слуга, который либо изначально был сильным, либо постепенно смог немалое могущество скопить. Ну и разум. Нет, все твари шепота все равно безумны, но самые могучие из них могут свое безумие контролировать или хотя бы направлять. Ага, понимаю более или менее. На самом деле мне многое все еще было непонятно, да и звучало услышанное просто дико, однако на фоне полного неведения, уже прогресс. А откуда тогда берутся печати, капли стабильности и прочее добро? То, что убитые твари порождают трофеи, это не работа шепота. Скорее это работа тех, кто пытался уничтожить шепота или хотя бы навредить ему, в результате добившись некоторого успеха и создав нечто вроде паразитического грибка, поразившего саму суть этой твари и пытающегося разрастаться за счет ее же ресурсов. Качнул пустым скатаном эльф. Мой старый друг назвал наши души костью в горле для пожирателя миров, и это в каком-то смысле правда. То, что шепот поглотить хочет, но вот так вот сразу не может, выталкивается из него со смертью его тварей, словно бы приоткрывающий одностороннюю дверку в потроха этой ошибки мироздания и навязывающий всему проходящему через нее определенные условия. То есть печать — это душа. Мгновенно соединил я в своей голове разрозненные прежде точки, а после потянулся к выпивке. И приняв ее, я кого-то съел. Скорее пристегнул к своей и тем спас от растворения в шепоте. Непреклонно покачал головой эльф. Ты же видел, как деградируют со временем печати. Это потому, что пожиратель миров не до конца переваренную добычу постепенно обратно в себя затягивает. Иногда печати содержат не только чью-то силу, но и обрывки личности, дополнил слова остроухого пенсионер, почесывая покрытый щетиной морщинистый подбородок. Ты, кстати, никаких посторонних голосов в голове не слышишь? Вроде бы чем выше ранг, тем шансов больше. И вероятность крышей поехать тоже, поскольку непонятно где заканчивается какой-нибудь Вася и начинается условный Жинжангаржан, трехглазый, четырехрукий и покрытый синей шерстью жрец солнца, для которого с наступлением темноты нормально насиловать женщин с босыми ступнями, ибо все они должны быть священными храмовыми шлюхами и раз в месяц приносить в жертву свету чье-нибудь сердце. Очень конкретный пример, поскольку взят из жизни. Помню я этого ублюдка, поморщился эльф, самогон словно лимонами заживавший. 2 года не получалось маньяка поймать в соседней области, поскольку никто не мог сопоставить уважаемого мага света с мохнатым чудовищем, что по ночам на баб охотиться нет. То, что способности, даруемые печатью в полном объеме, раскрываются не сразу, это нормально, оно у всех так. Но чтобы человек несколько лет был вполне себе адекватным, а потом крышей поехал, поскольку у него раскрылся талант перевертыша и в том другом обличье первооснова его печати верх взяла, такое редкость. Обычно в подобных случаях почти сразу мозги набекрень. Ну, я это только я, кажется. Экстренная попытка проверить свой разум на предмет посторонних включений ничего подозрительного не выявила. Ну, если не считать того факта, что я вообще был способен на такую проверку, а также иную псионику. Ну и благодари Бога за это, студент, пьяненько хмыкнул Семёныч. А вот эльфийских богов не благодари и вообще не трогай, даже в шутку. Во всяком случае, тех из них, кто пал в битве с шепотом, иначе ушастые зарубят не глядя. А их или их агентов теперь везде хватает, ведь эти поганцы сейчас чуть ли не всей Евразией владеют. Владеют и работают сантехниками, на всякий случай уточнил я, чем заставил в очередной раз успевшего плеснуть себе самогона эльфа подавиться. Ну, во-первых, студент, не сантехником как таковым, а надсмотрщиком канализационных слизней. Профессии, конечно, в плане условий работы очень близкие, но все-таки, кое-как продышавшись, сипло поведал эльф. А во-вторых, я такой один, наверное, хотя нет, точно один. Если бы второй подобный уникум нашелся, решивший подобным образом бросить вызов кому-нибудь из старших лордов, то сплетни об этом даже до этого захолустья вот как пить дать бы докатились. Короче, он так оскорбляет своего бывшего начальника, втаптывая его репутацию в натуральное дерьмо и действуя притом строго в рамках действующих законов и эльфийского этикета, выдал несколько более понятные объяснения Степаныч. Короче, лет 5 назад история одна была мутная на границе с Китаем, лакуна там прорвалась, ну, короче, монстров вылезло не как у нас сегодня, и даже не в 10 раз больше, а сразу в пару тысяч, друг на друга не скалящихся и действующих организованно под командованием одного из лордов шепота. Потери были, жуть, людей полегло что-то около миллиона, эльфов тоже сколько-то там тысяч, включая нескольких по-настоящему высокородных. Вот за часть последних вину командовавший на одном из участков фронта ушастый генерал решил перебросить на Виоликтора. Он велел мне спасти его дуру дочь, которая возомнила себя великой воительницей и поперлась в первые ряды с клинком наголо. А там как раз ударная группа с чемпионом во главе в атаку перла. Эльф жахнул второй стакан самогона словно воду. Я же мутноватый напиток пригубил и чуть не закашлялся, ибо градусов в нем было чуть ли не как в медицинском спирте. Ну, может и меньше, но не намного. Я справился, разделавшись с монстром и вернув идиотку папаше слегка погрызенной и обжаренной, но живой. А пока возился с ней, на магов, готовящих удар осадными чарами, напали скрытники. Ритуал не сорвали, но целых 3 волшебника из старших родов отправились на суд верных богов, кто-то должен был за это ответить. Мой сюзерен решил, что это будет не он сам, а его лучший воин, которого в нужный момент не оказалось там, где был необходим верный клинок. Я же публично заявил, что более недостоин служить столь великому господину, а потому отправлюсь в глушь, на окраину мира, канализационных слизней пасти. И теперь всем известно, что ковыряться в дерьме человеческих крестьян примерно так же почетно, как служить лорду Парксону из клана Узкого Клинка. Честно говоря, для меня это звучит как-то дико, признался я, вновь отхлебывая необычайно крепкой самогонки. Получается, ты наказал себя грязной работой, а репутационный ущерб понес твой начальник, эльфийские заморочки. Нам не понять, да и они сами, пожалуй, иной раз собственного этикета орут как лоси в период гона. Пожал плечами Семёныч, но насколько мне известно, это работает. Раньше Узкий Клинок контролировал несколько сибирских городов, теперь всего один, да и тот у него оспаривают. Ибо будь ты хоть 10 раз великим эльфийским лордом, но сложновато дела вести, когда с тобой не хочет иметь дело никто, кроме ближайших родственников, опасаясь насмешек и урона своей репутации. Так, стоп, отодвинул я свой стакан немного в сторону. А почему вообще наши сибирские города контролируют какие-то эльфы? Без обид, Виоликтор. Так мы вас завоевали, пожал плечами длинноухий сантехник, вернее пастух слизней, которые в канализации живут. Вас, в смысле, не тебя конкретно и не всю человеческую расу, а просто этот мир, ну, кроме тех территорий, в которые слишком глубоко въелся шепот, только сделали это не эльфы, а конклав. В 80-м году, когда серый туман и монстры уже лезли из всех щелей, несмотря на то, что крупнейшие мировые правительства сотрудничали между собой против общего врага и даже не стеснялись выжигать самые паршивые очаги атомным пламенем, по всему миру открылись порталы, из которых хлынули беженцы. Это был конклав, объединение эльфов, гномов, гоблинов, людей и некоторых других рас из какого-то далекого мира, который шепот уверенно доедал, как и их соседи, отсидеться у которых бы не получилось. В результате они драпанули куда подальше и оказались ну здесь. Семёныч неуверенно покрутил в воздухе опустевшим стаканом. Было их не так, чтобы сильно-то и много, миллионов 20, ну может 25. Незваных гостей встретили неласково, кого попытались сразу пристрелить, записав в монстры, кому выдвинули ультиматум, мол слушайтесь всех приказов и давайте сюда ваши богатства или наши бомбардировщики ваши палаточные городки с землей смешают, кого-то официально пригласили в гости, а потом скрутили и на допрос с последующей вивисекцией. Я не хочу сказать, что прямо в каждом правительстве оказались сплошь отборные мерзавцы, но жизнь у нас тогда была сильно поганая, а сейчас лучше, тут же уточнил я у старого снайпера, который как ни крути, но был все-таки человеком подобно мне. Впрочем, кроме одного чрезмерно ушастого сантехника других представителей иных рас я в деревне как-то и не увидел. Видимо, сложновато им было угнетать законных хозяев данного мира, когда весь конклав мог бы без особенных проблем разместиться на территории какой-нибудь не сильно большой европейской страны. Да и вообще люди местные забитыми, затравленными и порабощенными не выглядели. Вот вооруженными до зубов, другое дело, а что-то мне подсказывает, длинные уши слабовато помогают против выстрела в затылок, из которого они растут. Или попытки забить толпой ненавистного угнетателя. Пусть даже он будет ну очень крутым мечником с волшебным клинком, знаешь, лучше. Причем в разы, уверенно кивнул мужчина, смотря на меня на удивление трезвыми глазами после своих таблеток и нескольких стопок самогона. По крайней мере, каждый год людей рождается больше, чем умирает. Голодных бунтов больше нет, эпидемии стали редкостью и пусть твари шепота регулярно до кого-то добираются, а иногда даже уничтожают целые города, но 1-2 крупных населенных пункта в год, это не 10-20 ежемесячно. Все представители конклава на момент нашего переселения поддерживали друг с другом магическими методами связь даже несмотря на то, что беженцы были довольно основательно разбросаны по планете. Мы вообще оказались в плане волшебства куда более подкованными, чем вы, а потому, когда было принято решение дать бой владыкам этой земли, ибо альтернативой стало бы рабство и вымирание, то началась война, жестокая, но зато быстрая и по большому счету не сильно-то кровавая, пояснил Виоликтор, наливая себе новую порцию самогона. Наш мир больше 300 лет противостоял натиску шепота, прежде чем существование последних анклавов оказалось признано нерациональным, поскольку мы просто не успевали копить ресурсы взамен потраченных и восстанавливать свою численность. Да и до этого разного рода заклинатели являлись довольно уважаемой и могущественной частью общества в результате ракеты, местонахождение которых открыли архимагам-предсказатели, оказались уничтожены прямо в шахтах, по аэродромам с бомбардировщиками или артиллерийским позициям, готовящимся уничтожить лагеря беженцев, прошлись огненные дожди или просто чары, которые поджигали любое топливо и любую взрывчатку. На генералов, президентов и прочих лидеров обрушились проклятия, быстро и мучительно убившие каждого лидера, который хотел причинить зло нашему народу. Потом то же самое случилось с заместителями, если они не соглашались капитулировать перед конклавом. И заместителями заместителей, хотя тех из них, кто отказался сдаться при виде бесславной гибели своего начальства, за пару секунд сгнившего заживо или сгоревшего изнутри, почти уже и не нашлось. Глава 14. Вынужденное сотрудничество. Глава 14. Вынужденное сотрудничество. Не умеешь — научим, не хочешь — заставим. Логика и щедрость больших начальников. Откуда тут затраты на обучение и трудоустройство? Крик души маленького человека, увидевшего свою зарплатную ведомость. Ты, студент, неправильно смотришь, ик, на вещи. Наставительно погрозил мне Степаныч, вздымая кверху вилку, на которую был нанизан соленый огурец. Мы тута, того этого, не просто ик, сидим и пьянствуем. Мы тута осуществляем надзор за потенциально опасным элементом, во. Вот как ты будешь нам мозги в узел заворачивать, когда ты на ногах не стоишь. Да я стекл как трезвышка, хмыкнул я, лениво ковыряясь ложкой в тарелке с солянкой, вкусной до опупения, но чуть ли не литрового объема и потому опустошенной мною лишь процентов на 90. В этот кабинет натаскали столько закуси, что опьянеть и отрубиться, это еще надо суметь. И я еще, а вого, вот хоть сейчас могу встать сплясать в присядку. Ну, как умеем, ик, так и осуществляем, с гордостью подбоченился старый снайпер, трескавший продукты и самого на зависть парочке молодых бойцов, которые только-только дембельнулись из армии, а после ткнул локтем своего приятеля. «Эй, ушастая морда, хватит храпеть в салат. Почему я тут один перед этим молодым человеком отдуваться должен? У кого из нас печень на 100 лет больше тренирована?» Виоликтор чего-то недовольный пробормотал, но из миски с оливье свою эльфийскую физиономию все-таки выложил и положил на жареную курицу. То ли младший князь, работающий почти сантехником, но очень талантливо притворялся, то ли представители данной расы оказались слабоваты по отношению к высокоградусному деревенскому самогону. После давно закончившейся пол-литры достали всего-то еще одну такую же, а он уже в отрубе. «А чего у вас тут вообще с законами?» — уточнил я важный вопрос, ответ на который в принципе стоило бы спросить гораздо раньше, но тогда, как мне кажется, для этого была немного не та ситуация. Что мне, как нелегальному эмигранту, вообще могут навесить тот инспектор, которого вызвали? «Будут тебя, ик, в попу целовать», — очень озадачил меня Степаныч, который хоть и старательно пытался напиться, но стремительно трезвел, и все благодаря взятой им печати, дарующей почти полную неуязвимость к ядам. Впрочем, некоторых людей с хорошо развитыми дарами и выстрел в голову-то обычно не убивал, а всего лишь злил, если верить пьяной болтовне моих собутыльников. С разбегу, толпою и громко, ик, причмокивая, брешешь. Я сомнением покосился на его опять пустую рюмку, придя к выводу, что последние пол-литра самогонки для старика были явно лишними, раз он начал не только икать, но и нести какую-то пьяную чушь, несмотря на способности, дарованные ему печатью. «Ничуть», — фыркнул ну очень опытный местный житель. «Студент, у тебя золото, а у нас жопа. Не понимаешь, да ты чувствовал шепот, но все еще не понимаешь, монстры рядом. Всегда, везде. Вот пойдешь ты завтра за хлебом, а тут вдруг свиномордия какие-нибудь решат как сегодня в гости нагрянуть. Выйдешь покурить через месяц, а там оказывается тварь-засадник под крыльцом сидит, тебя дожидается. В туалет захочешь зайти через годик, и навстречу тебе какой-нибудь ублюдочный канализационный диверсант вдруг как выпрыгнет. И непрерывная охота идет не только за тобой или за мной, за всеми. За дворником, который подметает улицу, за учителем вот этой самкой школы, за всеми его учениками, за бабой Глашей, вырастившей огурцы, которыми сейчас закусываем, причем даже дай той же бабе Глаше автомат, не справится она с тем, чтобы отстрелить хлебало какому-нибудь мутировавшему великану, максимум от 100 злых собак отобьется. Единственный шанс выжить для людей, а также эльфов и прочих гоблинов, это если по рождении шепота кто-нибудь остановит раньше, чем они переубьют, кто-нибудь по-настоящему сильный, например, ты, я, примерить на себя амплуа героя, спасающего людей от тварей на шепота нерегулярной основе было как-то странно, но, в общем-то, не лишено своеобразной логики. Будь ты хоть крут как гора, но оставшись в чистом поле один, без тех, кто будет тебе прикрывать спину в бою, подавать патроны, готовить, шить, стирать, охранять место для сна, то быстро вымрешь аки мамонт. А чем больше гражданских, которых нужно защищать, тем больше они смогут содержать других воинов, которые возьмут на себя часть имеющихся врагов. Врагов, которые не знают жалости и, похоже, практически бесконечны. Ну или я, а может Виоликтор, но у меня бронза, а ушастый вообще всего лишь сталью обходится. По-настоящему серьезных тварей или просто большую толпу нам не осилить. Нужны либо тяжелые калибры, причем с зачарованными снарядами, либо профессиональный маг, которых и у эльфов кот наплакал, либо обладатель серьезной печати, например, золотой. Новая рюмка, налитая чуть ли не с горкой, была схвачена слегка трясущейся рукой и отправилась по тому же маршруту, куда и все предыдущие. Твоя сила и твои потенциальные возможности – это не то, чтобы индульгенция от любых преступлений. Но если власти начнут тебе деньги платить, лишь бы ты в ближайшем городе жить остался, не удивлюсь. Я бы за такого нового жителя деревни точно платил. Только нету у меня таких денег, чтобы золотого печатника заинтересовать. Серебряных-то наемников для Галькина хоть на пару дней могу вызвонить, только если одолжусь у этой ушастой морды. Ну а почему бы? Ну я не знаю, батарею каких-нибудь крупнокалиберных орудий вот прямо тут, перед школой не вкопать. Озадачился я, пытаясь понять логику тех, кто годами, десятилетиями, а то и веками умудряется выживать в подобном кошмаре. Автоматических турелей тут и там понатыкать, управляемых минных полей. Потому же, почему архимага вместе с башней напротив, и к водокачке воткнуть черта лысого получится? Ресурсов на подобное счастье нету, нифига, никаких. В гневе стукнул по столу Степаныч, который вновь стал вести себя как пьяненький. Вернее, они как бы есть, но как ты думаешь, легко ли добыть хоть ту же самую жратву? Стоит комбайн, увы, в чисто поле, И там он может запросто повстречаться с плотоядным танком, может живым, может не мертвым, а может и вполне себе механическим, но ИК все равно плотоядным. А железо добыть, чтобы из него новый комбайн соорудить или хотя бы запчасти для старого, а топливо, для чтобы это самое железо выплавить и вообще сам комбайн заправить, но у вас же вокруг поля. Попытался я поймать собеседника на противоречиях, и рыбалка где-то рядом, или со сгатовки идут. Да, кое-чего добывать получается, кивнул Степаныч, с постоянным риском, периодически теряя людей, ибо Виоликтор или я не можем находиться в десятке мест одновременно, а мы в Галькино, сильнейшие, и в других деревнях тоже примерно так же дела обстоят, но областному центру нужно примерно в 5 раз больше, чем все деревни и добывающие предприятия вместе взятые могут ему дать, чтобы с народа хотя бы штаны сползать перестали. Ты вот видел у нас детей, думаешь, от хорошей жизни мы их держим здесь, а не в городах, под защитой источников, артиллерии, пары десятков тысяч регулярных солдат, среди которых и печатники имеются. Там перенаселение и нищета, к чему приведет желание людей оказаться хотя бы в относительной безопасности при сложности с тем, чтобы наладить промышленное производство товаров, догадаться было несложно, а также разгул криминала, болезни, притащенные к анклавам сословные заморочки, расовые конфликты, кредитное рабство и регулярный голод. Выращиваемую в чанах для бедняков бурду можно жрать и не сдохнуть, но это не еда, пробурчал старик, поставив локти на стол и подперев голову сразу обеими руками. В деревнях, что расположены под защитой оазисов, опаснее, сильно опаснее, но тут дети хотя бы имеют возможность вырасти нормальными людьми, а не тощими глистами, бледными от постоянного нахождения под землей и диеты из водорослей, которым к тому же лет по 20 придется отпахать по контракту, что еще их родители заключили, дабы ребенка вообще прокормить. Опять же, печати тут для них добыть проще, если повезет, то даже хорошие в городе даже за дерево иной раз убить могут. А в чем сложности? Озадачился я, бросая взгляд в сторонку, где лежали мои трофеи. Положенные на них капли стабильности заметно уменьшились, свидетельствуя о частичном исчерпании ресурса, но покуда вроде замены вроде не требовались. Монстров шепота, по твоим же словам, всегда хоть жопой ешь, да и добавочную печать взять всегда можно, я точно знаю, даже несколько. Можно, почему нет, пожал плечами Степаныч. У канцлера их, как говорят, целых 6, рекорд планетарного масштаба, епт. Тут же вся проблема в чем? В том, что взять печать можно только на повышение. Ты золото, все, что ниже мифрила, для тебя бесполезно. Да и взять мифрил вот прямо сейчас не получится, даже если кто-нибудь принесет его сюда на блюдечке с голубой каемочкой. Сначала тебе надо уже имеющуюся силу до ранга того же мифрила догнать. Вот ты у нас псионик, воитель-псионик, поправил его я, решив не скрывать точную силу своей печати. А смысл? Все равно придется назвать эту информацию инспектору, который должен ехать по мою душу и, наверное, придет уже вот-вот. Значит, покуда не станешь какой-нибудь мастером-псиоником-чемпионом, причем не по мнению окружающих, а в соответствии с критериями той души, которую ты к себе пристегнул, фига с маслом тебе, а не возможность взять вторую печать. Припечатал меня Степаныч, чем, честно говоря, обнадежил. Если бы силы печати можно было собирать как фантики от конфет, то те, кто правит этим миром, стали бы недосягаемы и богоподобны, а так им приходится принимать во внимание окружающих и их мнение. Хотя бы совсем чуть-чуть, ну а начальников рангом пониже так вообще табуреткой по башке отоварить можно, если будут сильно напрашиваться. Плюс добыть хорошую печать, это еще умудриться надо. Вблизи активных оазисов или тем более источников они просто не появляются. И из слабых монстров тоже. То есть надо отправиться куда-то в глушь за сотни километров от цивилизации, либо найти способ попасть в подземелье, встретить там эмиссара или чемпиона, а потом после такого счастья еще и не сдохнуть у хорошо подготовленных малых отрядов. Это получается далеко не всегда, а отправлять большие, значит погубить их с вероятностью в 90%. Заинтересуется подобной аномалией в зоне досягаемости кто-нибудь из лордов шепота, и привет дурной силы у этих ублюдков достаточно, чтобы в одну харю целую страну опустошить, я имею в виду совсем в одну, без помощников, а без целой армии помощников они не ходят. И не всегда сила у них дурная, бывает и утонченная настолько, что просто трындец. А выше лордов в иерархии тварей шепота кто-нибудь есть? Зачем-то уточнил я. Ну, мне так для общего развития. Шепчущие владыки и шепчущие боги, но это такой воплощенный кошмар, что его и атомной бомбой не зашибить, даже если ту прямо в пасть им заталкивать. Мы пробовали в 80-х, до того как конклав появился. Тяжело вздохнул Степаныч, выпивая еще одну рюмку, а затем и сразу вторую. Причем без закуси. Однако алкоголь его теперь все равно не брал, судя по мрачному выражению лица старика. Впрочем, канцлер одного из шепчущих богов все же прищучил. У нас, и, говорят, еще двоих у себя дома уделал, когда они пытались помешать сдернуть всему этому сборному кагалу, за это его и уважают безмерно, и потому с руководящего поста до сих пор не сняли. Даром, что после своего подвига он уже несколько десятилетий в коме лежит. А может потому, что он эльфийский император, и ушастые никак не договорятся, кто там у них в очереди направления следующий. Ну, в любом случае, это не нашли проблемы, хотя этого заслуженного богоубийцу действительно есть за что уважать. Решил я, лениво начиная грызть какие-то орехи, уже почищенные и сложенные в большую миску. Ладно, давай попробуем вернуться к прежней теме, то есть законам. Они у вас вообще как, сильно запутанные? Это смотря где, призадумался Степаныч, который хоть и старательно пытался напиться уже который час, но все равно стремительно трезвел. И все благодаря взятой им печати, дарующей почти полную неуязвимость к ядам, как и долгожительство, позволяющее выглядеть в два раза моложе своего истинного возраста и скакать подобно резвому козлику. Причем это у него была всего лишь бронза, пусть и очень серьезно развитая. Обладатели серебра могли вести активную жизнь лет 200-300, мне с моим золотом старческая немощь грозила ближе к 1000, а обладатели мифрила, не говоря уж о более высших рангах, помирать просто под влиянием времени вообще отказывались принципиально. Впрочем, их и выстрел в голову-то обычно не убивал, а всего лишь злил, если верить пьяной болтовне моих собутыльников. У нас тепереча, понимаешь ли, законы разные. Во владениях аристократов те законы, которые они установили. В храмовых землях законы того храма, которому они принадлежат. На территории городов тоже отдельные законы бывают, если они не противоречат законам страны, в которой этот город стоит. В деревнях обычно вместо закона староста и его разумение или отсутствие оного. А еще есть законы конклава, что действуют везде, где есть власть конклава. Нарушать их, ну, лучше сразу застрелиться. Сожжение на медленном огне – вот не самый жестокий приговор даже близко. Но ежели ты со слугами шепота не пытался мосты наладить, на высших представителей конклава не покушался и честно заслуженные трофеи с твари или лакуну добывших их воинов не воровал, то бояться этих законов, в общем-то, нечего. Так что, по крайней мере, за свое добро можешь быть спокойным. Без решения суда не отберут, хоть оазисы и ценность великая, да и ради золота, пускай и бывшего, многие чиновничьи души пошли бы в отставку с чистым сердцем, ибо в отставку же, а не на плаху, где их дня три резать станут без продыху. Какой-то этот закон, ну, странный. Настолько тщательная забота о чужом имуществе казалась мне подозрительной. Больно уж заботиться о ком-то вроде меня или тебя. Ну, а тех, кто сражается с тварями, а не в высоких кабинетах сидит под надежной защитой. Был принят конклавом еще в те времена, когда они у себя дома сидели по крепостям, число которых с каждым годом все сокращалось и сокращалось, пожал плечами Степаныч. Без капель стабильности нечем питать оазисы и источники, а чем больше на них натиск шепота, тем быстрее они расходуют запасы энергии. Да и воины новые взамен выбывших всегда нужны, обеспечать их быстро и в большом количестве взять откуда. Начни добытчики утаивать свои трофеи хотя бы через одного, и даже у нас сейчас быстро придет трындец всему. Без защиты же, которая вторгшихся тварей останавливает или хотя бы ослабляет, любой город окажется разрушен недели за две, ну пусть месяц. Понял, принял, осознал. Зачерпнул я себе последнюю ложку солянки, которую пришлось подогревать пирокинезом. А что по деньгам? Ну, у нас в основном рубли, как и раньше. Для крупных сделок эльфийские золотые используем. Но самая тверда валюта, которую примут в любой точке мира и в любом количестве, капли стабильности. Кивнул в сторону моих трофеев Степаныч. Курс у капель немного плавающий, но одной тебе точно хватит, чтобы заселиться в хорошую гостиницу города дней на 10. Причем в большущий номер и со всеми удобствами, вплоть до элитных ночных бабочек, которые каждую ночь будут новые. Печати, ну, их обычно не продают, а обменивают на что-нибудь ценное. Бронзовую, вероятно, получится сменять на дом с участком в не сильно элитном квартале города или на машину, новую машину, я имею в виду, а не на металлолом, который должны были списать во времена моей молодости, но чинит до сих пор, поскольку другого взять особо неоткуда. За окном раздался шум машины, и было это странно, поскольку просто так техника туда-сюда по селу не каталась. Драгоценное почти в прямом смысле топливо берегла. С некоторым трудом выбравшись из-за стола и подойдя к окну, я обнаружил у самого крыльца школы здоровенный и основательно так запыленный броневик, чей бампер был покрыт бурыми пятнами, подозрительно похожими на кровь. Когда же по пустующему учебному заведению раздался то ли громкий цокот копыт, то ли стук, ну, очень серьезных каблуков, то сразу стало понятно, тот инспектор, которого мы так долго ждали, наконец-то прибыл. И оказалось, им облаченная в слишком крупный для ее размеров деловой костюм светловолосая и темноглазая молодая женщина, имеющая целых две довольно примечательных черты в своем облике. Большие черные очки на носу и длинные заостренные уши. Впрочем, габариты ее локаторов изрядно так не дотягивали до лопухов тихонько посапывающего мечника, продолжающего использовать жареную курицу как подушку. Видимого оружия при ней, как ни странно, не было. Ну, если не считать небольшой пластиковой папки с какими-то бумагами, что это особо держало у себя под мышкой. Младший инспектор отделения конклава по Рязанской области Светлана Инсаузей, представилась она, даже не поморщившись при виде открывшегося ей застолья, больше похожего на праздничное гульбище, чем на содержание под стражей какого-то подозрительного субъекта. Очень приятно, почему-то мой взгляд так и норовил сползти с лица инспектора на ее грудь или ноги, пусть даже они так же, как и бюст, были надежно скрыты мешковатым деловым костюмом, чья юбка достигала колен. Воспользовавшись своим даром, я взял под контроль свое сознание, силой преодолевая последствия алкогольной интоксикации, по почему-то это не сильно помогло. «Меня зовут, я знаю», – перебила она меня, – «этот кабинет находится на прослушке и под постоянным видеонаблюдением, а потому все, что вы о себе рассказали, уже услышано и зафиксировано. Ну, я же тебе говорил, что мы тут не просто так сидим», как бы извиняясь, развел руками Степаныч, которого я и раньше считал тем еще хитрым жуком, но, видимо, серьезно недооценил. «От лица конклава выражаю вам, Прохоров Руслан Сергеевич, по прозвищу Студент, благодарность за помощь в отражении малого прорыва шепота», заявила прибывшая из местного центра цивилизации представительница главной силы на этой планете, поправляя свои черные очки. «Вопрос с вашим самовольным проникновением на территорию конклава официально считается закрытым и не подлежащим дальнейшему расследованию. Свидетельствую в этом как младший инспектор Светлана Инсаузей». «Ну, значит, с этой проблемой все», — довольно кивнул старик, чье предсказание о готовности местных властей к сотрудничеству оказалось полностью достоверным. «Не то, чтобы я возражал, особенно если целовать с разбегу будет вот это вот инспектор с такими длинными ножками и на высоких каблучках. У сотрудников конклава проверки на предмет злоупотребления и коррупции минимум раз в месяц. Им делать ложные заявления, к быстрому увольнению с последующим судебным разбирательством. Однако ваши дальнейшие пребывания на территории конклава и некоторые дальнейшие вопросы требуют отдельного рассмотрения», все таким же сухим и размеренным тоном продолжила свою речь женщина, скорее всего являющаяся полуэльфом. Черты лица-то у нее были вполне себе обычные, хоть и достаточно миловидные, да имя Светлана само по себе много говорило, а еще звучало красиво. И то ли я слишком много выпил, то ли с последней моей маленькой интрижки слишком много времени прошло. В первую очередь я должна официально уточнить, намерены ли вы и дальше оставаться на территории конклава, намерены ли соблюдать его законы, не имеете ли дурных намерений в отношении конклава или кого-то из его подданных. Намерен, не имею, кивнул ей я, уже в который раз за эти дни проверяя себя на предмет посторонних ментальных вмешательств и ничего не находя, хотя к девушке в скромном деловом костюме меня продолжало тянуть как магнитом, промышленным, из тех, которыми грузовые автомобили поднимать можно. То ли я, как обычно, чего-то не понимаю, то ли любовь с первого взгляда все-таки существует. Не могу гарантировать, что я вольюсь в ваше общество, но как минимум некоторое время точно был бы не против здесь провести, чтобы разобраться с собой и с тем, что происходит с моим родным миром. Кстати, перемещение между измерениями находится в ведении конклава или как? Просто хотелось бы иметь хотя бы теоретическую возможность домой вернуться. Представители конклава, безусловно, могли бы с этим помочь, особенно если заинтересовать их активами, имеющими стратегическую ценность. Оазисами стабильности, например, позволила себе слегка улыбнуться Светлана, чем чуть не вызвала у одного отдельно взятого воителя Псиона кратковременный ступор, хотя его в такое состояние и удар кувалдой по черепу приводить не должен. Впрочем, существуют и частные специалисты, обладающие должной квалификацией, но обсудить подробнее данный вопрос мы сможем лишь после того, как я проведу тщательную проверку сделанных вами заявлений, такую, во время которой не получится солгать. Я готов, мне изначально было ясно, что от допроса с каким-то продвинутым аналогом детектора лжи не отвертеться. Хорошо еще, если им все и ограничится, поскольку сам бы на профессионального мозгокрута вдобавок как минимум и обязательный к ношению видеорегистратор прицепил бы, дабы получить хоть какие-то гарантии, что он не будет своими способностями злоупотреблять. «Не здесь», — скривила губки инспектор, демонстративно ткнув рукой в следы нашего продолжительного застолья. «Прошу вас проследовать за мной в ближайшую из пустующих аудиторий одному. Лишние участники процесса нам будут только мешать».